Глава 7. Айвин уже довольно долго находился внизу, в медчасти. Майлз влез в черную повседневную форму, босиком прошлепал к компульту и включил его, чтобы бегло просмотреть информацию о 8 хаут-лордах сатрап-губернаторах. Все сатрап-губернаторы были избраны из числа мужчин, тесно связанных родством с императором. Единокровные братья, дяди, двоюродные деды, как по отцовской, так и по материнской линии. Двое из тех, кто ныне занимал эти посты, происходили из созвездия Дегтиеров. Каждый правил своей сатрапией в течение установленного 5-летнего срока, после чего он должен был переехать, порой назад в столицу на эту кита в постоянную отставку, порой в другую сатрапию. Пара более старших и опытных сатрап-губернаторов таким образом прошла ротацию по всей империи. Подобное ограничение срока, конечно, имело целью предотвратить возможность создания на местах личной властной базы любым, у кого были бы тайные притязания на престол. Что ж, вполне логично. Итак, кого из них соблазнили впасть в грех высокомерия, вдовствующая императрица и Балура? Кстати, как она связывалась со всеми ними? Если она разрабатывала свой план на протяжении 20 лет, у нее было уйма времени. Впрочем, столько лет назад, как она могла предугадать, какие люди будут сатрап-губернаторами на день ее смерти? Должно быть, всех губернаторов вовлекли в заговор сравнительно недавно. Майлз, сощурившись, вгляделся в список 8 подозреваемых им. Его надо сократить каким-то способом, несколькими способами. Предположив, что лорд Тикс лично убил Балура, он мог бы исключить самых слабых и дряхлых старцев. Преждевременное предположение. Любой хаут-лорд может иметь в своем распоряжении преданного гемгвардейца, способного выполнить эту задачу, пока сам сатрап-губернатор будет выступать в первых рядах на церемонии подношения посмертных даров, демонстрируя свое алиби перед десятками свидетелей. Вовсе не из неверности Барояру, Майлз хотел бы прямо сейчас быть человеком из Цитагандийской службы безопасности, особенно тем, кто отвечает за расследование, как бы оно там сейчас ни развивалось, предполагаемого самоубийства Балура. Но способа, каким он мог бы включиться в этот поток сведений, не вызывая подозрений, не было. И он не был уверен, что Урайен подходящий для этого образ мыслей, не говоря уже о строжайшей необходимости держать внимание Цитагандийской службы безопасности как можно дальше от нее. Майлз разочарованно вздохнул. Так или иначе, расследовать убийство Балура не его задача. Его задача в том, чтобы обнаружить настоящий великий ключ. Ну, в общем-то, он знал, где он. На орбите, на борту одного из сатрап-губернаторских флагманов. Вот только как выбрать правильный? Его яростные размышления прервал мелодичный звонок в дверь. Он поспешно отключил компульт и произнес «Входите». В комнату шагнул Айвин. Выглядел он весьма уныло. «Как прошло?» — спросил Майлз, махнув ему на кресло. Айвин с хмурым видом подтащил к компульту удобное тяжелое кресло и наискось рухнул в него. Он все еще был в зеленом мундире. «Ты был прав. Оно попало через рот и быстро разлагается. Хотя и не так быстро, чтобы наши медики не смогли взять образец». Айвин потер руку у локтя. Они сказали, к утру от него не осталось бы и следа. «Значит, необратимый вред не причинен». Кроме как моей репутации. Я подумал, что ты, возможно, хотел об этом знать. Твой полковник Фариди только что примчался. По крайней мере, он воспринял меня серьезно. У нас с ним только что вышел довольно долгий разговор о лорде Иенару. Кстати, Фариди не произвел на меня впечатления параноика в сапогах, позволил себе сделать заключение Айвин. Фраза «так не лучше ли тебе с ним повидаться» повисла в воздухе. Майлз там ее и оставил. «Отлично. Полагаю, ты не упоминала...» «Пока нет. Но если ты не соизволишь кое-что объяснить, я вернусь к нему поговорить еще разок». «Разумно», — Мэлс вздохнул и смирился. Кратко, насколько позволяла запутанность дела, он изложил Айвину свою беседу с Хаутом Райан Дектиер, опустив лишь описание ее невероятной красоты и то, как она его ошеломила. Это Айвина не касалось, особенно Айвина. «Вот мне и кажется, — договорил наконец Майлз, — что единственная наша возможность неоспоримо доказать, что Барояр не имеет к этому отношения, заключается в том, чтобы выяснить, у кого из сатрап-губернаторов находится подлинный великий ключ». Он указал в направлении орбиты. Глаза Айвина округлились, губы в полнейшем ужасе скривились. «Мы? Мы? Майлз, мы с тобой здесь всего 2,5 дня. Как можем мы брать на себя ответственность за Цитагандийскую империю? Разве это не работа Цитагандийской СБ?»